Златоград значительно отличался от обычных городов, расположенных в магических зонах. И вовсе не из-за высоких небоскребов и наличия ультрасовременной городской инфраструктуры, которой могли позавидовать любые мегаполисы на Земле. Главным отличием, выделявшим его из числа других многочисленных поселений, основанных на дивных землях, являлась его невероятная открытость для внешнего мира и количество людей, постоянно здесь проживающих. Ни один другой город магов не мог похвастаться таким. Как правило, одаренные не очень любили пускать к себе обычных людей, стараясь держать их подальше. И уж тем более речи не шло о постоянном нахождении на клановых территориях без поступления на службу с обязательной клятвой верности. Так повелось с тех времен, когда люди еще пытались взять штурмом колдовские твердыни, чтобы перебить там всех обитателей. Отголоски взаимного недоверия прошли сквозь века, дотянувшись до начала 21 века. Естественно, это не значит, что кланы вели какой-то замкнутый образ жизни с тотальной изоляцией от всего. Нет, контакты были, и подчас весьма обширные, как деловые, так и личные. Но на этом все и заканчивалось. Позволять постоянно жить на своей земле чужакам колдуны категорически запрещали. Так поступали почти все магические роды. Все за исключением мамонтовых. Банкиры не стали заморачиваться старыми предрассудками, позволив свободно селиться у себя всем желающим. Ну или почти всем. Кое-какие ограничения все же присутствовали. Всякая мелочь, вроде отсутствия судимости за насильственные преступления, враждебного отношения к одаренным и наличия достаточных денежных средств на счету. Больше запретов не существовало. «Приезжай!» Хочешь на время – отдохнуть в клубном районе, хочешь навсегда – прикупив квартиру в одном из коммерческих жилых комплексов. Главное, не нарушай местных законов, и к тебе не будет претензий. Хотя кое-какие запреты здесь все же тоже имелись. В конце концов, это был все-таки город волшебников. В некоторые заведения обычных людей не пускали. Хозяева предпочитали клиентов исключительно из одаренных и не желали видеть у себя кого-то еще. А кое-где пошли еще дальше и занимались обслуживанием персон, принадлежащих исключительно к родам, основателям кланов, хозяевам магических источников, тех самых, чьи фамилии носили властвующие семьи, элита элит, те, кто стоял на вершине колдовского сообщества. Как раз в одном из таких ресторанов Алиса Волконская назначила встречу, заказав столик для позднего завтрака. Интерьер в древнегреческом стиле с мраморными колоннами, имитацией развалин и зачарованными рисунками на стенах, изображающими живой морской берег, на пару со средиземноморской кухней, идеально подходили для неспешной беседы давно не видевшихся подруг. «Я до сих пор не понимаю, зачем нас сюда отправили». Сразу же после объятий и поцелуев начала жаловаться Инга Глинская. «И я», – поддержала родную сестру Тина, даже не делая попыток прикоснуться к меню, услужливо поданному официанткой, одетой в белоснежный хитон, женскую одежду времен древней Эллады. Клан Глинских владел стихией леса и в основном занимался сельским хозяйством, специализируясь на выращивании фруктов и овощей с особыми магическими свойствами. Не хочешь принимать химические препараты – идешь к ним. В ассортименте почти все, что выпускает современная фармацевтика. Съешь нужную грушу, и потенция тебя не оставит всю ночь. Никакая виагра с ней не сравнится. Болит голова? Не беда. Вишневое варенье, изготовленное по волшебному рецепту, моментально избавит от утомительного недуга. Поклонники всего натурального их просто обожали. Правда, от действительно чего-то серьезного зачарованные плоды спасти не могли, да и стоили они невероятно дорого. Хотя это не мешало очередям перед магазинами Глинских становиться все длиннее и уж тем более совсем исчезнуть. «Потому что вы, как всегда, не обращаете ни на что, кроме себя любимых, внимания». Катерина Мечникова, четвертая и последняя девушка за столом, бросила пренебрежительный взгляд на сестер. Род Мечниковых, владел несколькими десятками предприятий, выпускающих электронику, модернизированную для долговременного функционирования под действием магического излучения, как гражданского, так и военного назначения. Простая техника, сделанная где-нибудь в Южной Корее или Сингапуре, в дивных землях тоже работала, однако срок ее эксплуатации значительно снижался в сравнении с заявленными заводскими установками. Вместо 3-5 лет всего год или два, а то и меньше. «Мы тоже этим грешим», – покладисто заметила Алиса, не давая разгореться ссоре. Судя по вспыхнувшему взгляду Инги, та как раз собиралась сказать какую-нибудь гадость. Клан Волконских знали во всем мире как непревзойденных целителей. Они практиковали магию жизни, в основном специализируясь на самих одаренных, выявляя определенные закономерности в генеалогических древах и стараясь предугадать, какой силы ребенок появится у тех или иных родителей. Впрочем, обычным людям они тоже предоставляли услуги. Процедуры омоложения, избавления от болезней, перед которыми пасовала обычная медицина. Многие из богатейших людей планеты готовы были расстаться с целым состоянием, лишь бы попасть к ним на прием. «Мы уже прошли первые этапы обучения. Нас готовили с самого детства. Зачем снова возвращаться к истокам? Эта дурацкая школа – шаг назад. И гигантский!» – объяснила недовольство Тина. «Кое-кто иногда не умеет думать, раздавая направо и налево нелепые распоряжения». Полные губки девушки капризно надулись. Алиса улыбнулась на скрытую подколку патриарху рода Глинских. Катя же, наоборот, еще больше разозлилась. «Неделю назад произошло множество стычек. Может, у вас в глухомане не придали этому значения? Но читать-то вы должны уметь и слушать других умных людей. Неужели не понимаете, чем все это может закончиться? Очнитесь, наконец-то! Старый мир рухнул! Будете продолжать витать в облаках, сможете лично в этом убедиться, когда ваши угодья сожгут, а вас самих будут трахать толпой солдаты и захватчики прямо на земле, раздвинув вам ноги так широко, как вы еще никогда в жизни не раздвигали». Яростная вспышка застала остальных девушек врасплох. Никто не ожидал столь бурной реакции от обычно флегматичной Катерины. «В чем дело? У тебя что-то случилось?» – заботливо спросила Алиса, накрывая подрагивающую ладонь подруги своей. Унизанные золотыми перстнями пальцы осторожно сжались на худом запястье. «Пашу убили», – всхлипнув, ответила Катя. «Скоты Храмовы и Ураевы подловили его машину на трассе, когда вторглись в наши земли. Мы, конечно, отбились, перебили почти всех агрессоров, но многих они успели захватить с собой, включая брата». Новость о смерти их ровесника подействовала на молодых колдуней, как гром среди ясного неба. Они, несомненно, слышали о творящихся беспорядках, вспыхнувших несколько дней назад после того проклятого импульса, создавшего множество новых одаренных и тем самым повлиявшего на существующий миропорядок. Но до этого момента никого из присутствующих последствия не задевали столь близко и таким трагическим образом. «Мне очень жаль, милая». Тина присоединилась, крепко сжав другую руку плачущей подруги. Секунду спустя ее примеру последовала Инга, забывшая о злости на недавнее замечание о глупости. «Он был хорошим парнем», – сказала она, делая знак принести вина. «Нам всем его будет не хватать». На какое-то время за столом наступила неловкая тишина. Никто из девушек не привык горевать и не знал, как себя вести в такой ситуации. Подошли официантки, сноровисто разлили по высоким бокалам красное вино и испарились. «Боже, как стыдно!» Катерина вытерла кончиком салфетки влажные глаза. Девушки наперебой принялись ее успокаивать и говорить, что все в порядке, и они бы сами так себя повели. Все понимают, как ей сейчас тяжело, и готовы сделать что угодно, чтобы помочь. «Не надо, я уже в порядке. Простите меня за эту слабость. Что-то я расклеилась немного. Все случилось так быстро. Вы не представляете, как это страшно может быть. Тебе говорят о гибели брата, а ты просто не понимаешь, что происходит, не зная, что сказать в ответ, никак не веря в происходящее. «Ужасно! Какой кошмар! Не волнуйся, мы с тобой!» Через силу улыбнувшись, девушка с благодарностью посмотрела на подруг. «Ладно, хватит, не будем грустить. Мы с вами не виделись уже несколько месяцев. Уверена, нам есть что рассказать друг другу». Какое-то время за столиком протекала обычная болтовня, в основном состоящая из непроверенных слухов и сплетен об общих знакомых. В конце концов, как-то так получилось, разговор снова зашел о причине, позволившей им встретиться вновь. «Я все равно не понимаю, почему нас сюда прислали?» Виновато покосившись на Катерину, повторила Тина. «Насколько известно, эта школа создается для недавно инициированных. Вроде их слишком много для обычных методов обучения, какие применяли с нами. Мы уже знаем все, что им будут вдалбливать в головы ближайший год. Какой смысл сюда приезжать истинным магом?» Странная оговорка не осталась без внимания. Алиса немедленно поинтересовалась. «Ты о чем? Каким еще истинным магом?» Одна из Глинских смущенно запнулась, ответила вторая сестра, перед этим отпив из стоящего рядом бокала. «Так стали называть тех, кто получил дар через рождение, а не через случайный импульс закоротившего источника. Многие недовольны и считают их недостойными встать на один уровень с нами». Княжна Волконская презрительно скривила идеально красивое лицо с едва заметным макияжем. «Абсолютная глупость. Те, кто так считают, еще не поняли, насколько изменился мир. И отвечая на твой первый вопрос, могу сказать, раз уж тебя не удосужились еще просветить старшие родственники, все кланы направили в школу подходящего возраста детей для одного – установить дружеские отношения с как можно большим количеством неофитов. Потому что в будущем, через тот самый год-полтора, когда их внутренняя энергетика достаточно окрепнет, придет время выбирать, какой стихией посвящение им проходить. И чем больше выберут то или иное направление претенденты, тем больше получит силы клан, практикующий данную магию. Неужели вам не объяснили это?» Спросила и замолкла, успев увидеть промелькнувшее выражение скуки на лицах девчонок. Все им сказали, все разжевали. Просто сестры не желали слушать стариков, предпочитая иметь собственное мнение на происходящее. «В любом случае», – подытожила Алиса, – «вам выбирать, как поступать. Лично мне мать настоятельно советовала, кроме всего прочего, начинать сводить знакомства с представителями тех кланов, кому раньше мы не осмеливались близко приближаться. Грядет страшное время. Недавнее нападение – лишь пролог куда более кровавых событий». «Согласна. Сейчас, в обстановке шикарного ресторана, это звучит дико и несуразно. Но Катерина уже успела убедиться на собственном опыте, что страхи отнюдь не беспочвенны». На этот раз тишина за столом носила напряженный характер. Сказанные пророческим тоном слова никому не понравились. «А как же орден?» – подала голос Тина. «Нам опасаться нечего. Род Волконских обязательно защитят. Уверена?» Желчно поинтересовалась Алиса. «Орден – это всего лишь неформальный союз нескольких кланов. У него нет отдельных армий, всего лишь политическое влияние, которое, учитывая нынешние обстоятельства, уже, скорее всего, в прошлом. Нужны союзники, обладающие реальной силой и властью, такие как Строгановы или Орловы, умеющие подкреплять свою точку зрения не только словом, но и умелыми дружинами за спиной». А вот эти слова поразили уже Катерину Мечникову. И наоборот, были восприняты сестрами Глинскими как вполне разумное объяснение. Внезапно роли поменялись. Прежде те, кто возражал, встали на сторону княжны, а другая начала недоверчиво качать головой. «Хаоса не будет. Ты перегибаешь палку, Алиса», спокойно произнесла девушка, недавно потерявшая брата. «Я тоже поначалу думала, что война неизбежна. Но посмотри, все успокоилось, мы снова сосуществуем вместе. Самые могущественные из кланов предупредили зачинщиков о недопущении дальнейших нападений. и те безропотно подчинились. Уверена, виновные уже скоро понесут заслуженное наказание, и жизнь войдет в прежнее русло». Она говорила так, словно пыталась успокоить не подруг, а саму себя. Должно быть, потрясение от недавней атаки, потеря близкого человека, повлияли на нее намного сильнее, чем Катя сама думала. А уж считать Строгановых хорошими союзниками – вообще полная чушь. Они всего лишь цепные псы Мамонтовых, так всегда говорил мой отец. И я ему верю, – закончила девушка. Княжна Волконская и сестры Глинские неуверенно переглянулись. В отличие от дочери рода Мечниковых, у них насчет данного вопроса имелось несколько иное мнение. Они прекрасно помнили, как несколько лет назад понадобились усилия сразу трех сильнейших кланов России, чтобы утихомирить разбушевавшихся ледышек. При этом обе стороны понесли столь серьезные потери, что говорить о чьей-то капитуляции совершенно точно не приходилось. Строгановы сели за стол переговоров. Но многие до сих пор считали, что владыки Холода сделали это не под нажимом, а потому что сами этого захотели. Поняли, что конечный итог будет безрадостным для всех и согласились погасить конфликт. Дальнейшая бурная деятельность князя Кирилла по реорганизации клана с привлечением на руководящие посты молодых кадров еще больше укрепила общественное мнение в том, что к этому великому роду лучше не лезть. Повелитель Холодного Предела усвоил урок и сделал соответствующие выводы, став после проигрыша сильнее. Была еще деталь, обращающая на себя внимание при изучении клана Строгановых. Но говорить о ней вслух Алиса не стала, не желая оскорблять подруг и дружины их семей. В отличие от большинства магов, ледышки намного лучше взаимодействовали с обычными солдатами, формируя вместе с ними полноценные боевые подразделения. Многие одаренные пренебрежительно относились к людям, не умеющим творить чары, считая тех намного ниже себя, презирая и, как следствие, недооценивая. Конечно, другие кланы тоже использовали огнестрельное оружие, современную военную технику и вообще любые другие достижения развитой технической цивилизации. Все же они не были дураками и отлично понимали преимущества, что предоставляют современные способы ведения войны. Но при всем при этом боевые маги, как впрочем и все другие одаренные, невысоко ставили способности обычных смертных, считая их скорее дополнением, чем реальным подспорьем. Ведь не случайно крепости Дивных Земель называли цитадели гордыни. Маги считали себя выше всех остальных и ни за что не желали отказываться от статуса избранных. Строгановы подходили к делу иначе. Для них на первом месте стояли рациональность и эффективность. Дети Вьюги формировали отдельные тактические единицы в симбиозе боевого мага и великолепно оснащенных солдат. Они действовали сообща, слаженно и умело прикрывая друг друга для достижения полного превосходства на поле боя. Другие колдуны так не могли. Они не хотели ставить себя на один уровень с презренными людишками. Для них в приоритете оставалась схема отношений «господин-слуга», а не «командир-боец». И подобное положение оставалось незыблемым уже многие сотни лет. А точнее, с того самого дня, как на Земле появились магические источники. Способность повелевать неведомым кружила голову, лучше наличие самой неограниченной власти. «Девочки!» – жалобно протянула Тина, по очереди заглядывая подругам в глаза с наигранной мольбой во взгляде. «Ну давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Реально, представляете, что будет, если бы нас сейчас услышали посторонние? А нас анекдоты начали бы ходить еще до того, как был бы оплачен счет за завтрак». «Точно, ржали бы в голос!» Согласно кивнула Инга, поддерживая сестру. «Хватит о политике. Мне она уже надоела до безобразия. В конце концов, мы собрались не для того, чтобы обсуждать серьезные дела. Для этого, слава богу, пока что есть родители и старшие родственники». Молодые колдуньи, немного подумав, вынужденно признали правоту Инги, предпочтя уже второй раз за утро повернуть разговор в другое русло. На этот раз попытка оказалась более удачной. До самого конца встречи больше уже никто не поднимал неприятные взрослые темы. Тело болело. Основательно так болело, чуть ли не во всех местах. Или мне это просто чудилось? Черт его знает. В любом случае, развалившись на заднем сиденье черного Юкона, двигаться мне категорически не хотелось, потому что каждое лишнее движение вызывало новую вспышку боли, волной расходившуюся от кончиков ног до самой макушки. Мда, ничего себе разминочка. Как только не убили ироды. Целый день длилась экзекуция под названием «Отработка практических знаний». Помощники наставника, вооруженные дробовиками, изрядно погоняли меня по магическому полигону, раньше казавшемуся вполне приличных размеров, но после появления на нем трех противников, вдруг съежившемуся до неприлично малой площадки. Одно хорошо, теперь я эти распроклятые хрустальную мантию и алмазный щит смогу выполнить, даже вскочив в 5 утра. Чары въелись чуть ли не на уровень безусловных рефлексов. «Больно? Терпи, казак, атаманом будешь», – пошутил Дмитрий, выворачивая руль вправо. «Ох, чем эти гады садили? Резиновыми пулями, что ли?» Вздохнул я, задирая футболку и с опаской принимаясь разглядывать синеватые подтеки на животе. «На мне живого места нет. А если бы в голову попали?» Боевой маг хмыкнул. «Не страшно. У тебя же там кость. Чего опасаться?» «Остряк хренов. Врезать бы ему по башке. Желательно чем-нибудь потяжелее. И сидит удобно спиной. Да вот двигаться совсем неохота. Пули не резиновые, а пластиковые». Ощутив, как молчание становится каким-то нехорошим, Дмитрий поспешил разрядить обстановку. «Тебе ничего не угрожало. Собственно, большую часть выстрелов я и так смягчал очень сильно. Ты ведь не надел защитное снаряжение. У меня даже дыхание перехватило от возмущения. Как будто мне его кто-то предлагал», – чуть ли не завопил я. «Вы же просто сказали, ставь щит как можно быстрее, выбирая тот, какой сейчас лучше всего подходит. И понеслось. Ваши мясники забегали, то обходя со всех сторон, то становясь рядом и начиная одновременный обстрел, усиливая давление с одной стороны по мантии». «Надо было ставить алмазный щит». Палец мага поднялся вверх в нравоучительном жесте. Замечание вызвало у меня еще большую бурю негодования. «Так я и ставил, но эти тараканы бегали слишком быстро. Так же нечестно». Протяжно завизжали остановившиеся колеса. Дмитрий резко нажал на тормоза. Машину повело влево. Черная махина дернулась и замерла на обочине. Боевой маг Строгановых повернулся назад. Его левая рука покоилась на руле, а правый локоть уперся в панель между сиденьями. «Запомни простое правило. В реальном бою нет таких понятий, как честно и нечестно. Времена благородных рыцарей давно канули в лету. Сегодня войны ведутся по-другому. Грязно, подло, с ударами из-под тишка, с предательством и коварством. Ты понимаешь, о чем я толкую?» Я угрюмо кивнул, мысленно стукая себя по лбу. Действительно дурак, нашел на что жаловаться. Наставник развернулся назад. «Я не утверждаю, что подобное поведение правильно и заслуживает уважения. Вовсе нет. У нормальных людей это должно вызывать чувство омерзения. Это абсолютно нормальная и полностью оправданная реакция. Но мы с тобой непростые обыватели. У нас нет возможности морщить нос и отводить с негодованием взгляд в сторону. Враг не даст нам такой поблажки. Боевой маг должен быть готов ко всему и всегда. В противном случае он долго не протянет. Предлагаете бить в спину?» Мрачно осведомился я. «Если возникнет необходимость, несомненно, и обязательно без колебаний, чтобы не упустить шанс», — легко согласился Дмитрий. «Тут все очень просто. Или ты, или тебя. Другого исхода обычно не бывает. Наверняка ты уже слышал это выражение. Но можешь мне поверить, оно нисколько не утратило своей актуальности. Боевых магов не берут в плен. А вот это уже интересно. Ни о чем подобном он раньше не говорил. «Почему?» – спросил я, даже позабыв о боли. «Слишком сложные потребуются чары, чтобы отрезать колдуна от его дара и поддерживать их долгое время. Проще убить или отпустить, но никак не вести с собой, постоянно опасаясь нападения». Впечатленный неожиданным откровением, я покачал головой. «Сурово!» – Дмитрий пожал плечами. «Считай это спецификой профессии. Наша первостепенная задача – охранять и защищать клан Строгановых, людей, проживающих в холодном пределе. Все остальное вторично. Вот на чем тебе следует сосредоточиться». Через плечо наставника перелетел небольшой пузырек, плюхнувшись мне точно на пузо. «Выпей. Обезболивающая и укрепляющая настойка. Через пару минут будешь как новенький». Далее в полет отправились бумажник и мобильник, уже перехваченные мною на лету. Ключ в замке зажигания повернулся. Внедорожник съехал с обочины и покатился по трассе. Полигон находился в пригороде, и до центра Златограда еще предстояло доехать. Остановились минут через 20. К этому моменту я чувствовал себя уже на все 100. Открывал дверь и ступал на тротуар не измученный жестокой тренировкой пацан, а готовый к новым свершениям молодой неофит. Вокруг снова возвышались каменные джунгли современного мегаполиса. По многополосной дороге нескончаемой лентой катились машины. Куда-то шли толпы народу. Светилась неоном реклама. Повсюду раздавался гул оживленной городской улицы. С мягким жужжанием опустилось стекло на переднем сиденье со стороны пассажира. Дмитрий наклонился вперед. «Прогуляйся. Тебе вроде нужна обновка. Здесь полно подходящих магазинов. Деньги есть, но помни про установленный лимит». «Вы оставляете меня одного?» – удивился я. «А что? Боишься?» Увидев, как я вскинулся, маг усмехнулся, махнул рукой и тронул руль, ювелирно вливая массивный юкон в плотный поток автомобилей. Слегка сбитый с толку неожиданно обретенной свободой, я оглянулся и сразу же приметил вывеску на чистом русском, сообщающую о большом ассортименте одежды для всех возрастов и полов. «Удачно! Не придется шариться долго!» В идеале найти бы большой торговый центр, где обувь и шмотки зачастую располагаются на одном этаже. Но так тоже ничего, сойдет. Покупка и переодевание не заняли много времени. Приветливый и крайне услужливый персонал подобрал для меня несколько смен одежды, в основном состоящих из джинсов, футболок, рубашек с короткими рукавами, парочки спортивных толстовок и полного набора нижнего белья. Ноги тоже не оставили в беде, присоединив к кедам пару вполне удобных кроссовок неприметной темной расцветки. Все это счастье обошлось мне в 27 тысяч рублей. Сумасшедшие деньги для меня прежнего. Но я так рассудил, лучше потрачусь один раз, чем потом буду снова бегать по магазинам. К тому же десятка наличными так и оставалась в бумажнике нетронутой. Тоже вполне приличный запас на всякий случай. Плюс карта Альфа-банка продолжала лежать в одном из кармашков. Не знаю, сколько там, но явно не пусто. В общем, не пропаду. Не заставят же меня платить за жилье и жратву каждый день. Ни в жизнь не поверю в подобное крохоборство. Попросив отправить пакеты с одеждой вместе со старым спортивным костюмом по адресу, найденному в мобильнике, я вновь вышел на улицу. Немного постоял, разглядывая широкий проспект. Потихоньку в свои права вступал вечер, но от этого народу, как и машин на улицах, меньше не становилось, зато ярких огней прибавлялось все больше. Прогулялся до лоточника, купил хот-дог, прямо как в кино о Нью-Йорке, обалдеть просто. Неторопливо жуя, медленно побрел, с удовольствием вертя головой по сторонам, стараясь не упустить ни одной детали. «Классно здесь, пусть и немного шумно». Надо будет обязательно найти экскурсионного гида, и прошвырнуться по туристическому маршруту. Заезжих зевак должны ведь куда-то водить. Тоже хочу глянуть на местные достопримечательности. Точно, мне ведь Григорий Мамонтов обещал нечто подобное. Позвонить ему, что ли? Было бы прикольно этого франта вытащить из его роскошного кабинета с верхних этажей и заставить походить по городу, напомнив о данном однажды обещании. Представив картину, как элегантно одетый банкир таскается с толпой голдящих туристов, я не выдержал и по-дурацки хихикнул. Вот это был бы номер. Эх, жаль, что затея неосуществима. Финансист обязательно найдет отговорку или на крайняк наймет персонального гида. Громкий рык мотора, раздавшийся справа, диссонансом выбился из ставшего уже привычным городского шума. Я притормозил, заглядывая в большой переулок, откуда прилетел привлекающий внимание звук. «Ух ты!» – не выдержал я, разглядывая картинку, как будто сошедшую с экрана, где шел показ кинофильма «Форсаж». Причем не последние части, где герои занимались непонятно чем, и вся история давно превратилась в фарс, а первые две, где еще показывали настоящие гонки. Спортивные разноцветные тачки, длинноногие девицы в откровенных нарядах, крутые парни в татуировках. Все присутствовало и находилось буквально в паре десятков метров чуть дальше. Обалдев от внезапной находки, я как зачарованный пошел туда, на ходу продолжая оживать бутерброд. Далеко заходить не стал, решил не привлекать к себе лишнего внимания. Остановился у первой ярко-оранжевой Lamborghini с карбоновыми вставками, тянущимися понизу. Приземистая машина вблизи оказалась еще круче, чем на картинках в интернете. «Эй!» – крикнул кто-то. Вслед за окриком издалека проскользнула волна искажения в энергетическом поле. Я ощутил ее в мгновение ока, даже не прилагая лишних усилий. Удивительное чувство. Точно знать, что сейчас произойдет. И быть к этому абсолютно готовым. Кто-то начал сворачивать магическую силу, формируя заклятие. Назвать его или определить, что оно делает, мне, конечно, не удалось. Зато направление воздействия виделось однозначно. То место, где я находился прямо сейчас. Структура, свернутая в виде плети, должна была ударить по мне. В это мгновение... Сохраняя спокойствие, я сделал небольшой шаг вперед, откусывая на ходу очередной кусок от хот-дога. В просторечии именуемый обычной сосиской в тесте, заправленной горчицей и кетчупом. И становясь чуть ближе к роскошному спорткару яркого цвета. По затылку пролетел ветерок, взъерошил волосы и бесследно растворился в сгущающихся сумерках раннего вечера. Кто-то хотел толкнуть меня воздушным ударом и промахнулся. Забавно. Еще вчера я бы такой фокус точно не смог провернуть. Вот что значит тренировки на истощение. Буду иметь в виду и заниматься еще усерднее. «Ха, Алан, да ты промазал!» Донесся чей-то пренебрежительный выкрик. Следом послышался заливистый смех. Народ рассмешил прокол одного из них. «Заткнись!» Прорычал кто-то и следом добавил. «Эй ты, оборванец! Отвали от моей тачки!» До меня только сейчас дошло, что оба человека говорят с заметным акцентом. «Иностранцы? Здесь?» На секунду я удивился, пока не вспомнил, что это не холодный предел, куда и обычных людей почти не пускают, а Златоград, вотчина клана Мамонтовых, известных дельцов, ведущих торговлю по всему миру. «Ты оглох, придурок?» Не унимался владелец оранжевого чуда. «Я сказал, пошел прочь отсюда, пока снова не получил». Данное утверждение показалось мне спорным. Он же не попал. О каком повторном ударе может идти речь? Парень явно не дружит с логикой. Уверенный топот приближался. Откусив здоровенный кусок, я развернулся к подходившим людям, не переставая жевать и постаравшись сделать лицо как можно проще. Ввязываться в драку не хотелось совершенно. Впереди всех шагал парень среднего роста, худощавого сложения. Он остановился в паре метров от меня. «Слышь, утырок, оно быстро сделал ноги, пока тебе их не переломали!» Озвученная угроза в обрамлении забугорного акцента для русского уха прозвучала очень странно и непривычно. Где он таких слов поднабрался? У приятелей, что ли? Полная жесть. Ну все, сам нарвался. Внезапно пацан замолк, завороженным взглядом уставившись на мою левую руку. Его левое веко начало предательски дергаться. Проследив, куда он смотрел, я увидел, что небрежно отодвинутый хот-дог находится в непосредственной близости от его блестящей четырехколесной игрушки. И что самое страшное, капля сочного кетчупа вот-вот грозила рухнуть и попасть прямиком в открытое окно дорогого автомобиля. Слишком близко я к нему подошел. Упс, чуток не доглядел. Еще немного и салон Lamborghini уже не выглядел бы так свежо и ново. Мой косяк, признаю. Парнягу можно понять. Осторожно отведя руку в сторону, я растянул губы в виноватой улыбке. Наверное, не стоило этого делать. Вместо того, чтобы успокоиться, харя-буржуя пошла красными пятнами. Трындец. Чувак конкретно взбесился. Кажись, драки все же не избежать. Блин, недоеденный бутер жалко. Придется выкидывать. Или успею осторожно положить его куда-нибудь. Крыша оранжевой тачки как раз рядом и выглядит вполне себе чистой. «Стой, Кэмпбелл! Забыл, где находишься?» Хлестким ударом раздался еще один выкрик. Решительно раздвинув толпу, вперед вышла стройная девушка в обтягивающих джинсах и короткой кожаной куртке. «Это Златоград, а не земли твоего клана. Здесь законы гостеприимства священны. Думаешь, операторы уже не наблюдают за нами через недремлющее око? Попробуешь что-нибудь выкинуть, они сразу же вызовут хранителей тишины. И тебе крупно повезет, если будут дежурить люди Мамонтовых. Тебя просто пристрелят. А вот если нарвешься на кого-нибудь из детей вьюги, кончится все уже не так хорошо. Они тебя выпотрошат и повесят сушиться где-нибудь на центральных улицах, чтобы другим неповадно было нарушать покой добрых жителей Златограда». Упоминание боевого отряда клана Строгановых подействовало на присутствующих как ушат холодной воды. Еще недавно царившее веселье стремительно испарилось. Видимо, репутация обитателей холодного предела была прекрасно известна и далеко за пределами страны. Что-то пробормотав, парень оттер меня от своей тачки и уселся за руль оранжевой Lamborghini. «Поехали гонять!» – заорал он, не глядя на меня. «Чего здесь сидеть просто так?» Многие поддержали его одобрительным гулом и побежали рассаживаться по своим шикарным спортивным авто. Я сделал шаг назад, отправляя в рот последний кусок хот-дога и старательно его пережевывая. Надо бы водички купить, запить. Суховато что-то. «Поедешь с нами?» Предложение от той самой решительно настроенной девицы застало врасплох. Не ожидал, что красотка, будто сошедшая с обложки глянцевого журнала, обратится ко мне, да еще позовет покататься с собой. Я пожал плечами. «Почему нет? Поехали!»